Довольный жизнью и собой, стажер вернулся к столу и плюхнулся обратно в кресло. «Ну?» — вопросительно посмотрел на него Ланс. «Учитесь дипломатии, дамы и господа!» — вернул ему орден Денис. «И вникайте в азы большого бизнеса. Вот так работают настоящие профессионалы. Всего два слова, и вам предоставлен практически неограниченный кредит». А трактирщик, уже мысленно подсчитывая сумасшедшие дивиденды от будущей сделки, оперативно накрывал стол, подвострастно прогибаясь перед такими выгодными клиентами, в запале забыв, что пока что не поимел с них даже ломаного гроша. Замученные сушняком, Кетран и Денис невольно отшатнулись от мясных блюд, сгробасали со стола кувшины, Кет с молоком, стажер с водой, и жадно присосались к ним, игнорируя бокалы. «Хорошо-то как!» — с наслаждением простонала принцесса, закатывая глазки и ткнулась мордашкой в стол. «Не то слово!» — согласился Денис, и его голова тоже оказалась на столе. У хозяина трактира глаза полезли на лоб. Ланс поглядел на уютно сопящий носиком Кетран, на отключившегося Дениса, учуял исходящие от них пары и все понял. «Ну дают! Концентрированную гномью водку лакали!» — еле слышно пробормотал он. Чистый спирт, принятый накануне друзьями, поутру смешался с водой и молоком, и пошла реакция. Ланс, несмотря на мучившую его рану, сориентировался молниеносно. Он засучил рукава. «Ты что, решил нас отравить?» — взял он за грудки трактирщика. «Не может быть!» — залепетал трактирщик. «Там обычно вода, вода и молоко». «Молоко водой разбавляешь, да еще отравленной. Ты моих друзей угробил». «Клянусь, там была обычно вода, молоко, лично наливал». «Значит, ты ее травил, собака. Все слышали?» Ланс обвел грозным взглядом немногочисленных посетителей трактира. «Этот мерзавец травит постояльцев. Он отравил воду и молоко». Посетители, испуганно косясь на трупы, закивали и начали отодвигать от себя кубки, с ужасом прислушиваясь к своим организмам. «Хорошо, что я только эль пил», — жалобно промычал один из выпивок. «А вдруг он отравлен? Оу!» Посетитель зажал себе рот и ринулся прочь из трактира, пытаясь сдержать спазмы желудка. «Полиция сюда!» — заволновались остальные посетители. «Покушение!» Тут Кетран во сне что-то пробурчало и поудобнее пристроила свою мордашку на столе. «Вот видите, она жива, не надо полицию!» Трактирщик вывернулся из рук Ланса, прислушался к похрапывающему во сне Денису. «И он жив! Господин, давайте все решим миром!» Хозяин трактира умоляюще посмотрел на Ланса. «Лечение, проживание и стол за мой счет. Я все сделаю, все!» «Ладно», — смилостивился Ланс, — «зови сюда своих половых. Пусть заставят моих друзей обратно в номер». Он и сам бы мог их туда перетащить, но спина болела немилосердно. «Что-нибудь еще?» — воспрянул духом трактирщик. «Да, наш заказ туда же», — кивнул он на стол. «Еще два кувшина воды и...» «И?» Ланс покосился на тела друзей, тяжко вздохнул. «И еще два тазика. Отравление серьезное. Будем делать промывание желудка». «Ну почему мне так плохо?» — жалобно спросила Кетран. «Какое-то странное в этом заведении молоко». «Все, Катюха», — мрачно сказал сидевший рядом на кровати Денис. «Теперь ты от меня никуда не денешься». Им было уже немножко лучше. Промывка желудка дала положительный результат, Да, к тому же им после этого удалось еще и поспать. Ну, часа 4. В смысле? Не поняла принцесса. Ну, в смысле, плохо? Плохо. По утрам? По утрам. Тошнит? Тошнит. Все симптомы налицо. Теперь ты от меня никуда не денешься. Залетела. Несколько секунд Кетран переваривала информацию, а потом завопила. «Да ты что? Я же еще не готова!» «Поздно, Катюха! Готовься! Пеленки, распашонки!» «Слышь, Дэн!» — криво усмехнулся Ланс. «Год прошел, а ты все такой же, но ни капельки не изменился. Не верь ему, Кэт, все гораздо проще». «Тихо!» — зашипел на друга Денис. «Если она узнает, что вчера напилась со мной до поросячьего визгу, все, живьем съест. Пусть лучше веришь, что залетела, по крайней мере, ответственность пополам». «Ах, вот в чем дело!» — округлила глазки Кэтран и отвесила стажеру хорошую затрещину. «А ну-ка, лись, пьянь, как сумел меня напоить!» «Где ты видишь пьянь?» — возмутился Денис, потирая затылок. «Я стекол, как трезвушка. Тьфу ты, трезв, как стеклышко». «То есть позеленевший», — добавил Ланс. Цвет лица у парочки действительно был все еще нездоровый. «Кетран, ну этого обалдуя я 100 лет знаю. Его уже не переделаешь. Но ты-то главный борец за трезвость в нашей команде». «Да я сама не знаю, как это получилось», — недоуменно пожала плечами принцесса. «И я не знал, что в тех кубках», — поспешил отмазаться Денис. «Ну, пунш и пунш. В нашем мире он как газировка. Там алкоголя меньше, чем в пиве. В основном соки, сахарная пудра и еще всякая бурда для вкуса. Алкоголя там совсем чуть-чуть. Рома или коньяка сверху немножечко плеснут, подожгут и... последние градусы в атмосферу, вот тебе и газировка. Неужели ты думаешь, что я перед завершающей стадией операции по захвату извращенца буду нажираться, да еще и Катьку спаивать? Мне пьющая жена нафиг не нужна. Жена? — скинул брови Ланс. Ну, можно сказать и так. На щечках Кэтран заиграл румянец. О, Ланс! А ну, смути ее еще чем-нибудь. К ней возвращаться естественный цвет лица. Да ну вас! Окончательно покраснела принцесса. Поздравляю, ребята. На свадьбу пригласите? Спрашиваешь. Свидетелем будешь? Протокол, подпись, штепсель, все как положено. Это здорово. Да, все хотел спросить. А чем вам Оля Лукоя помешал? Ну, брат его, понятно. Под дудку темного мастера пляшут. А этот вам зачем? Безобидный вроде гном. Министр культуры. Нам не нравится культура этого извращенца, отрезала Кэтран. И потом этот гад участвует в заговоре против моих родителей. А мы его из-за этого пунша упустили. Виновато вздохнул Денис. И занесло нас непонятно куда. Махнул рукой Ланс и болезненно сморщился. «Черт!» — вспомнил Денис. «Дай посмотрю». Осмотр показал, что дело плохо. Кровь из раны перестала сочиться, но края ее были воспалены. «Врач! Нам срочно нужен врач!» — озаботился Денис. «Да, лекарь не помешает», — согласилась Кэтран. «Лечебные процедуры, кстати... трактирщик обещал взять на свой счет», — сообщил Ланс, заправляя рубаху за пояс своих штанов. «Так же, как наше проживание в этих номерах и стол». «И как тебе это удалось?» — искренне удивился Денис. «Столько лет возле тебя крутиться, и ничему не научиться было бы грешно», — вздохнул Ланс. «Вы сегодня поутру прямо за столом сумели отрубиться». «Ну, я ему и намекнул, что вы его стряпнёй отравились. Вот он теперь грехи свои... нет, ваши грехи перед вами же и замаливает». Ланс, я тобой горжусь. Растешь не по дням, а по часам. Моя школа.